На счет один сыщик увидел, как бандит направил на него наган, палец потянулся к спусковому крючку, и никакого продолжения счета он ждать не собирался. И Гуров выстрелил. Так как оружия в руках незнакомца не было, все опешили. Бандит выронил из простреленной руки наган и закрутился волчком. «Я же тебе русским языком объяснил, что на счет три». «Так как насчет хлеба и колбасы?» Гуров швырнул мешок хозяину. «Сходи к соседям. Мне от вас подарков не надо. Я расплачусь». Глава третья. Вице-премьер Семен Николаевич Тишин отрезал серебряной лопаточкой небольшой кусок заливной севрюги, поставил на тарелку рюмку водки и отошел от стола в сторонку. Он не любил бывать на приемах, которые подчас заканчивались обычной пьянкой, а порой и безобразиями в бане с девицами. Тишин был простого происхождения. Мать — доцент, отец — доктор наук. Несмотря на ученые степени, родители, выросшие в студенческом общежитии, имели чисто советское воспитание. Сморкались исключительно в платок, не ругались матом, не хватали закуску руками. Последние 3 года науку они забросили окончательно. Их НИИ тихо вымер. Сын пристроил стариков в маленький бизнес, который не привлекал внимания ни налоговой полиции, ни бандитов, а доходов на жизнь хватало. Семен жил с родителями в 4-комнатной квартире, которую по его уровню можно было назвать скромной. Когда ему делали миллионные предложения, он отсылал просителя к кому-нибудь из своих замаранных коллег и получал скромные комиссионные. Платил налоги, жил летом в нормальной неброской даче и считался среди своих чудаком. Тишин был абсолютно убежден, рано или поздно эпоха безоглядного воровства кончится, и некоторых определят на нары, а он категорически не желал оказаться среди этих некоторых. Потому, когда удалось провернуть несколько банковских операций, мелких, не привлекающих к себе внимания, он открыл счет на Мальте, на подставное имя, таким образом припрятав какие-то смешные 3 миллиона долларов. Тишин жил спокойно. При всех перетрясках его не трогали, каждая сторона считала его своим и вполне безобидным. Он дважды виделся с президентом один на один, якобы давал ценные советы, на самом деле просто внимательно выслушивал косноязычного больного человека, безошибочно угадывал, какого ответа от него ждут, и высказывался соответственно. В верхах даже существовало мнение, что Тишин ходит у президента в любимчиках, и любой премьер якобы прислушивался к его советам. Он жил в абсолютном ладу с собой и окружением и терпеливо ждал, когда же кончится смутное время и можно будет примкнуть к победителям. Англичане говорят, что в каждой семье имеется шкаф, где спрятан скелет. Таким скелетом в семье Тишиных был сын матери от первого брака по имени Николай. Разница между пацанами всего в 5 лет, а по развитию их даже нельзя было сравнивать. Старший школу постоянно прогуливал, но считался в классе лучшим учеником. Младший, отсидев положенное, оставался на дополнительные уроки. Позже дома сидел над тетрадками до позднего вечера. Когда старший закончил 8 класс, он сказал: «Мать, отдай меня куда-нибудь, хоть в Суворовское. Не могу я в вашем крольчатнике существовать». Осенью Николай уже надел форму, поступил в училище, где вскоре стал гордостью и проклятием класса. Ни одна драка, ни одна самоволка не проходила без участия Николая Тишина. Мать ежемесячно посылала сыну 1000 рублей, по тем временам деньги немалые. Семен к 10 классу в учении выровнялся, рос парнем разумным, уравновешенным, о брате даже не вспоминал. Изредка его вспоминала мать, вздыхала. Началась перестройка, профессора оказались не в чести, и семья еле сводила концы с концами. Однажды в дом явился молодой мужчина, и только у матери ёкнуло сердечко. «Узнала?» — усмехнулся Николай. «Допрыгались, что жрать нечего?» шлепнул брата по шее. «Теперь ты знаешь, сколько будет дважды два?» Отчим выглянул из своей комнаты, тихо спросил: «Новый русский, ты не одобряешь?» Но дверь уже закрылась. Николай сбросил шикарное пальто, сел к столу. «Садись, мать, рассчитаемся. А ты, Сёма, чайник поставь. Я спиртное не употребляю». Когда брат вышел, Николай тихо сказал: «Я, мать, в долгах не хожу. Деньги, что ты мне посылала, вернуть обязан». Он вынул из карманов две плотные пачки долларов. «Спрячь. Своим ничего не говори. Адреса дать не могу, так как не имею. Буду позванивать, не брошу». Пили чай с конфетами, которые принес Николай. «Ну, Сёма, расскажи братану, что ты в этой жизни придумал?» — снисходительно спросил Николай. «Как семью кормить? Ведь родители сигаретами торговать не умеют». «Я помощник депутата. Закончил МГИМО», — ответил Семен. «Хвастать нечем, но не ворую». «Не умеешь», — уточнил Николай. «Или боишься?» «Боюсь». Семен посмотрел брату в глаза. «А там страшно?» «Хм, неуютно», — хохотнул Николай. «А тебе просто опасно. А петушат? Ты, смотрю, хорошеньким получился, так что сторонись». «Да, вашего брата прокуроры и не трогают. Депутатом скоро станешь?» «Ну, если ты, братец, вновь не объявишься, то, полагаю, в следующем году пройду в Думу». «Объявишься? Мне конец. С таким горбом не пролезть», — смело ответил Семен. «Голос у тебя подходящий. Вижу, ума набрался. Надеюсь, в анкетах ты меня не указываешь?» «Не указываю». «Правильно». Николай поднялся, кивнул на закрытую дверь. «Передай отцу, он молоток. Я гордых людей уважаю». Поцеловал мать в лоб, кивнул брату и, забрав свое кашемировое пальто, ушел. Второй раз Николай Тишин сел как соучастник грабежа, но случилась амнистия, и он через год вышел с твердым убеждением, что свои тюремные университеты закончил. На воле ему повезло. Случилось следующее. Вечером компания малолеток налетела у рынка на пьяного мужчину, сбив с ног, начала добивать. Ну, обычно Николай ходил без оружия, но в тот раз имел при себе ТТ. Он пальнул в воздух и закричал: «Милиция, стоять!» И вдруг сверкнули фары, и перед Николаем остановилась канарейка. Он бросил пистолет в кустарник и поднял руки. Канарейка остановилась, менты налетели на Николая, заломили ему руки. Неожиданно мужик приподнялся и хрипло зарычал: «Оставьте парня, легавый, он меня спас, а вы ему руки ломаете». «Я Сапсан. По косточкам разберу». Менты на окрик не реагировали, напротив, рубанули Николая по шее и поволокли в машину. Но неожиданно из канарейки вышел человек в штатском. «Прекратите», — командным тоном сказал он. Затем помог мужчине подняться и, заботливо отряхивая его, спросил: «Ну как же это вы, Мефодий Сильверстович? Давайте довезем до дома». «Сопливо еще Мефодия подвозить. Доберусь. Человек мне поможет. А вы гуляйте». Канарейка умчалась. Мужчина посмотрел на Николая в упор. «Кто такой?» «Прохожий». «Хороший ответ. Подними пушку и пойдем, здесь рядом». Дом незнакомца оказался действительно рядом. Сложенный из массивных бревен с тяжелой дверью, которую на звонок открыла рослая женщина в монашеском облачении, она молча провела вошедших в просторную спальню с низкой широкой кроватью, ловко помогла Николаю раздеть раненого, затем спокойно осмотрела масластое крепкое тело в многочисленных татуировках.